Глава 18, в которой Пима и Дормидонт куют новый ключ. Пигмалион и Дарина пришли в кузницу Дормидонта и Клектия. Кузнец выглядел несколько помятым. Видать, вчерашняя вечеринка у кладбищенского сторожа Казимира затянулась до самого утра. Даже вечно торчащие во все стороны волосы кузнеца казались сегодня какими-то поникшими. Тем не менее, Дормидонт в неизменных очках и кожаном фартуке сидел на крыльце. В руках он держал кружку холодного кваса и периодически к ней прикладывался, а иногда прижимал ее к голове. Дарина и Пима вежливо с ним поздоровались, и Дормидонт вяло отсалютовал им кружкой. Пима показал ему кусок воска с оттиском замочной скважины. «Дядя Дормидонт, ты можешь сделать нам вот такой ключ?» — спросил он. «Откуда это у вас?» — удивился старик. «Это слепок с замка от входной двери дома на старом кладбище», — сообщил Пима. «Так вы все-таки туда сходили», — усмехнулся Дормидонт Эклектий. «Конечно, сходили», — сказала Дарина. «Решили не откладывать. К тому же сегодня ты вряд ли туда пошел бы». «Это точно», — смущенно согласился Дормидонт. «Лучше бы я вчера пошел с вами, чем к этому старому дурню Казимиру. От его ночного какао меня до сих пор мутит. И коленки не гнутся, руки дрожат, да и голова слегка побаливает». «Какао по ночам до добра не доведет», — назидательно изрекла Дарина. «Золотые слова», — согласился с ней Дормидонт. «А ключ-то для нас сможешь сделать?» — снова спросил Пима. «А он вам так срочно нужен?» — неохотно поинтересовался кузнец. «Конечно!» — воскликнула Дарина. «Мы только ради этого сюда и пришли!» Дормидонт Эклектий недовольно поморщился от ее звонкого голоса. «Такая тонкая ювелирная работа», — сказал он, разглядывая восковой слепок. «Я и на свежую голову в последнее время за такое не берусь. Глаза уже не те». «Ну, пожалуйста!» — взмолились ребята. «Ладно», — не выдержал кузнец Дормидонт. Он поставил кружку на крыльцо. «Давайте, заходите внутрь, сейчас что-нибудь придумаем». Пигмалион и Дарина вошли в кузницу. Дормидонт Эклектий нацепил на нос очки, линзы которых были в три раза толще, чем он носил обычно, и приступил к работе. Подбросил в печь поленьев и заставил Пиму раздувать огонь, а сам приготовил в специальной чашке гипсовый раствор, аккуратно заполнил им оттиск, затем дождался, когда гипс засохнет, и извлек его наружу. Дарина увидела в его руках маленький гипсовый ключик. «Образец готов», — радостно объявил кузнец Дормидонт. «Теперь осталось по его подобию выковать ключ, а это самое сложное». Пима уже вовсю подбрасывал в очаг уголь, все сильнее разжигая огонь в печи. Дарину заставили качать кузнечные мехи, чтобы раздувать тлеющие угли. Она ухватилась за длинную рукоять и начала с усилием раскачивать ее вверх и вниз. Старый механизм поддавался с громким скрежетом. «И сколько мне их так качать?» — спросила Дарина. «Пока руки не отсохнут», — сознанием дела сказал Пигмалион. «Значит, уже недолго осталось», — обрадовалась Дарина. Дормидонт Эклектий взял в руки длинные клещи, вытащил из печи раскаленную до красна железную болванку и положил ее на чугунную наковальню. Его руки тряслись, болванка то и дело ездила по поверхности наковальни. «Дрожь в руках еще не прошла. Значит, ковать придется и тебе», — сказал он Пиме. «Что?» — перепугался Пигмалион. «Да я, отродясь, такой тяжелый молот в руках не держал». «А я его сегодня просто не удержу», — сказал кузнец Дормидонт. «Да ты не боись. Что тут уметь-то? Знай, стучи себе молотком. Конечно, если этот ключ действительно нужен вам именно сегодня, а то можете и до завтра потерпеть». «Нет уж, бери молот, Пигмалион», — пропыхтела Дарина, ворочая кузнечные мехи. «Не видишь, я уже вне себя». Пима испуганно схватил здоровенный молот двумя руками и с трудом оторвал его от земли. «А куда бить-то?» — поинтересовался он, поправляя съехавший на лоб шлем с очками. «Вот сюда», — Дармидон ткнул пальцем в нужную точку. Пима пожал плечами и треснул молотом по указанному месту. Дармидон Теклекти взвыл от боли, зажал ушибленную руку под мышкой и волчком закрутился на месте. Дарина чуть не упала со смеху. «Встретились два слепых!» — хохотала она. Пима тем временем не удержал тяжелый молот и уронил его себе на ногу. Секунды позже он уже присоединился к кузнецу Дармидонту в его диких скачках и завываниях. Дарина решила, что сейчас просто умрет от смеха. Когда все трое немного успокоились, выяснилось, что гипсовый ключ разбит, а восковая форма свалилась в кузнечный горн и расплавилась. Ну а указательный палец Дармидонта и Клектия распух до такой степени, что старик не мог держать даже кружку с квасом, не то что здоровенный кузнечный молот. Он даже по виду напоминал огромную вареную сардельку. Похоже, план Пимы с треском провалился. Они сообщили об этом Тришу, который как раз объявился в кузнице Дармидонта и Клектия. «Ну, теперь остается только один выход», — мрачно сказала Дарина. «Какой?» — спросил Пигмалион. «Снова тащиться к дому на старом кладбище, чтобы сделать еще один слепок?» «Снова?» — напрягся Триш. «А какой в этом смысл, если Дармидон в ближайшее время все равно ничего выковать не сможет?» «Поэтому у меня теперь другой план», — сказала Дарина. «Спереть настоящий ключ у коменданши Каптильды». В деревенской кузнице воцарилась мертвая тишина.